Глава 14. Наследство. Предыдущие сутки были утомительными, потому заснуть удалось лишь ближе к утру. Я словно провалился в черную яму без сновидений. А рядом, прижавшись ко мне, сопела Катерина. Она осталась у меня на ночь, как делала почти каждый раз во время наших встреч. Только этой девчонке я всегда позволял спать со мной рядом. Другим же я вызывал такси. «Да и у Суповых», — напомнил мне внутренний голос. Разбудил меня телефонный звонок. Я взял с прикроватного столика смартфон и рассмотрел имя входящего вызова. «Виктор». Я ткнул пальцем в экран. «У аппарата». «Как почивали, барин? Не кусали вас комары да клопы?» Голос Виктора был бодр и весел, словно только что ограбил императорскую оружейную. От такой жизнерадостности мне очень захотелось послать его. И лишь с трудом я подавил в себе это желание. «Чего тебе надобно?» — проворчал я, спуская ноги с кровати. — Да хотел узнать, как ты провел прошлую ночь. Я подошел к окну и довольно усмехнулся, невольно вспоминая события темного времени суток. И покосился в сторону гостиной, где на диване спала гостья. Этой ночью стекла квартиры несколько раз дрожали, норовя вырваться из рам, но, к счастью, в них и остались. — Прекрасно. Рад, что ты тоже в добром здравии. Не помер за ночь? Виктор немного помолчал, а затем с явной неохотой произнес. «Я узнал, кто заказал Павлу мою голову и похитил сестер». Остатки сна как рукой сняло. «И?» — подобрался я. «Не тяни». «Не по телефону. Скоро заеду за тобой, так что приходи в себя и выгоняй из квартиры девок». «Поторопись», — не купился я на шутку. «До скорой встречи, княжич». Телефон пискнул, сообщив, что собеседник отсоединился. «Уф». Катерина зашевелилась под одеялом, а потом выбралась из-под него. Она выглядела растрепанной и от этого милой. Думаю, мужу повезет увидеть ее такой по утрам. Может, и не только мужу. Девушка насупилась, кинув на меня притворно недовольный взгляд. Хотя у нее и впрямь имелся повод на меня немного обижаться. Этой ночью я изрядно истязал ее не только обменом силой. Пару раз нам приходилось даже посещать душ, чтобы освежиться. «Доброе утро, дорогая», — произнес я примирительно. Гостья махнула рукой и направилась в ванную комнату. Мне показалось, что передвигалась девушка с великим трудом. «Забыла, как ходить после вчерашнего?» — хищно осведомился я. «Почти», — был мне ответ из-за закрытой двери ванной. «Ты вел себя как простолюдин, никакого достоинства». «Будто ты знаешь, как они себя ведут», — проворчал я довольно, услышав, как в душевой полилась вода. Несмотря на хрупкое телосложение, Катя любила такие игры, и я всегда знал, что с ней не стоит сдерживаться. Я потер руками лицо, стараясь отогнать сонную оторопь. Помогло это мало. В голове была каша, а в глаза словно насыпали песка. Но самочувствие было куда лучше, чем накануне. Голова не болела, тело не ломило, а лихорадка спала. Я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Уже неплохо. Засыпав в чайник заварки, я нажал кнопку и выглянул сквозь жалюзи, чтобы оценить удивительное зрелище. Над городом сияло солнце. Шум воды прекратился. Дверь открылась, и из ванной вышла замотанная в полотенце Катя. Она прошла в комнату, поднимая разбросанные на полу вещи. «Отвернись», — строго сказала она. Я усмехнулся, скрестив руки на груди. «Вчера я уже видел тебя без одежды». Девушка промолчала. Многозначительно посмотрела на меня, и в ее больших светлых глазах читались обещания страданий, что она готова причинить мне, если я не подчинюсь. Я хмыкнул, но отвернулся, чего обычно не делал. Мало кому можно доверять собственную спину. Все равно я видел в отражении глянцевой двери холодильника свою гостью. И даже не зная, что за ней наблюдают, Катя двигалась соблазнительно. Я пожалел, что у меня нет времени на то, чтобы еще раз попробовать ее по-плебейски. Наверняка потом ей придется вновь идти в душ, а часы тикают. За спиной послышался шелест надеваемой одежды. Вжикнула застегиваемая молния. «Красивая татуировка», — рассеянно заметила девушка, словно ища повод остаться. «Не подскажешь мастера, который ее набил?» «Он уже не сможет ничего сделать», — хрипло ответил я и не стал ничего добавлять. В комнате повисло неловкое молчание. По моему ответу Кристина поняла, что мастер уже в лучшем из миров. Я же не хотел изливать ей душу. Мы были не настолько близки. Я пропустил тот момент, когда она пошла к порогу. Обернулся, когда за девушкой захлопнулась входная дверь. Успел поймать ее раненый взгляд, заметил закушенную губу. преодолел расстояние в несколько прыжков и дернул на себя дверь. Девушка охнула и прижала руки к груди. В ее глазах на секунду мелькнул страх. Сгреб ее в охапку и потащил обратно в квартиру. Катя не сопротивлялась, когда я развернул ее к себе спиной и прижал, положив подбородок на хрупкое плечо. «Не злись», — хрипло потребовал я. «Не буду», — торопливо пообещала она и выгнулась под моими руками. «Какая же ты жадная», — сдался я и сдернул с нее шорты. Когда Катя наконец ушла, я с неохотой прошел в ванную. Выкрутил краны и быстро умылся. В отражении зеркала я рассмотрел край татуировки. На спине темнела надпись, сделанная черной краской. «Фортес Фортуна Адиуат». А чуть ниже была изображена женщина в белом одеянии. Она склонила голову и сложила ладони, будто собиралась молиться за грехи всего человечества. Татуировка закрывала спину от лопаток до поясницы, пряча старые шрамы от ожогов. Так я пытался скрыть страхи прошлого, но выходило у меня скверно. Вопреки моим ожиданиям, Виктор прибыл достаточно быстро. Едва успел я выбраться из ванной и налить себе крепкого чая, как в дверь позвонили. Я окинул гостя мрачным взглядом. Он выглядел точно проповедник, который собрался ни свет ни заря нести благую весть и поговорить о Боге. Впрочем, решить вопрос с проповедником было бы куда проще. Достаточно было поколотить его и спустить с лестницы, наказав больше никогда в жизни не звонить в твою дверь. Связываться же с Виктором я бы поостерегся. Этот мог бы и сам спустить меня по ступеням. И не факт, что я остался при этом живым. Виктора было не узнать. Вместо черной шинели или серой полевой формы на парне был темный, хорошо скроенный костюм. Из-под рукавов пиджака виднелись края манжет белой рубашки. А из-под воротника выбивался узел красного галстука. «Гороту в рукаве не спрятал?» Я усмехнулся при виде этого образа. Вместо ответа Виктор пошевелил рукой, и в ладонь со звоном легло лезвие гарпуна. «Красиво», — оценил я, приподняв бровь. «Кто бы мог подумать, что ты способен выглядеть, как истинный аристократ? Глядишь, и найдется женщина, которая не сбежит от тебя, едва забрежет свет за окном». Я осекся, заметив, наконец, что Виктор вошел не один. А рядом с ним, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, стояла девушка. Невысокая, с миловидным личиком, обрамленным рыжими завивающимися локонами, острым взглядом зеленых глаз, с россыпью крохотных веснушек на носике. Она была одета в зеленый брючный костюм, который подчеркивал ее высокую грудь и отменную задницу. «Хм», — напомнил о своем присутствии начальник охраны. «Ты взял ее в заложницы?» — изумленно уточнил я. «Тебе не говорили, что нельзя хватать на улице понравившуюся девицу?» Девушка смущенно улыбнулась и зачем-то шагнула ближе к Фениксу, будто прячась от меня. «Представишь спутницу?» «Анастасия Белова», — ответил парень. И при упоминании своего имени девушка вздрогнула. И это показалось несколько странным. Быть может, она в самом деле опасалась парня. «Вы моргните, если нужна помощь», — беззастенчиво предложил я, но гостья мотнула головой. «Хватит уже умничать», — беззлобно посоветовал Виктор. «Тебе не идет». «Начал набирать команду? Молодец». «Да вы проходите, присаживайтесь». Феникс склонился в шутовском поклоне. «Спасибо, великодушная, барин». Делал он это напоказ. Анастасия настороженно посмотрела на парня и в точности повторила его движение. «Больше так не делай», — умоляюще попросил я. «Мне хватает одного человека, который устраивает буллинг». Виктор подошел к чайнику, достал из шкафа две кружки и налил напиток. Протянул одну порцию девушке. Та с благодарностью взглянула на парня и тут же опустила глаза. Их взаимоотношения с самого начала показались мне странными. Она вела себя перед Виктором будто заискивающе, словно не была равна ему по статусу. А во взглядах, которыми обменивались эти двое, было еще что-то. Но... Я нахмурился. Этого чувства я не понимал. Оно было мне незнакомо, потому немного напрягало. «Мы можем говорить при Насте», — понял мои сомнения парень и бросил на девушку непроницаемый взгляд. «Она не предаст». «Ты сказал, что узнал, кто заказал Павлу похищение?» — решил я выяснить важное. «Оболенские», — просто ответил парень. «Откуда информация?» Виктор отпил чай и кивнул в сторону Насти. «Я достала», — произнесла девушка приятным голосом. «Откуда?» «Знакомые в охранке», — начала она и тут же поправилась, кинув настороженный взгляд на спутника. «Были знакомые». «Павел — стукач ищеек, поэтому отскочил», — продолжил Виктор. А вот Оболенские... Он не договорил, но в глазах заплясали огоньки разгорающейся злобы. Виктор любил загонять добычу, а не быть ею. Я хмыкнул, снова взглянув в окно. Оболенские были влиятельной семьей, которая владела долей Объединенного коммерческого банка. Именно по этой причине с ними мало кто решался вступать в конфликт. «Думаю, Юсуповы будут рады такому подарку», — спокойно ответил я. «Михаил принял похищение дочерей очень лично. Он же и решит вопрос за нас, если мы сможем доказать». Вместо ответа Виктор положил на стол конверт. «Тут все факты. Можно еще привезти Юсуповым Павла в багажнике», — начал он. «Если Юсуповым будет нужно, пусть сами похищают человека», — отрезал я. «Павел полезен ищейкам. Они не простят, если их осведомителя покалечат». «Как скажешь», — обиженно фыркнул Виктор. «Я могу вас оставить здесь одних?» — издевательски уточнил я. «Что? Вы не станете осквернять мое жилище всякими неприличными вещами?» Внезапно Анастасия улыбнулась, совершенно преобразившись, и мне стало чуточку страшно за своего друга. В этот момент она не выглядела смущенной. В зеленых глазах мелькнула какая-то искра, и на долю мгновения сквозь кожу проступили очертания черепа. Я едва не разлил чай. Поставил кружку на стол и направился в спальню. «Мне надо переодеться», — не оборачиваясь, сообщил я. «Пора ехать на встречу с Юсуповым. Только перед этим нужно заскочить в родовое гнездо». Уж не знаю, предупредил ли Виктор Дворецкого или старик был телепатом, но едва Нива въехала на территорию особняка, Мейхем и Иван уже стояли на пороге. «Вас дожидаются гости», — склонив голову, начал Дворецкий, открывая дверь машины и помогая мне выйти. Отчего-то подумалось про сестер Юсуповых, новых соседок. Но я тут же прогнал эту мысль. Одно дело проводить время с парнем где-то в городе, и совсем другое — прыгать к нему в постель на глазах всего острова. Так и до дурных слухов недалеко. А у девушек впереди выгодное замужество, карьера, вступление в наследство. «Кто?» «Алексей Калинин», — ответил за Мейхема Иван. «Еще лучше. Неужели начальник все-таки дознался про мои встречи с его внучкой?» «И глава священного синода беломорцев». «Сергей Антипович-то зачем?» — невольно вырвалось у меня. «Я точно знал, что ни с кем из рода беломорцевых не успел пересечься. И тут я вспомнил вчерашний разговор с Екатериной про то, что сегодня мне придется ждать гостей. Давно они прибыли? 15 минут назад». Беломорцев и Калинин сидели в холле, коротая время за чаем и партией в мотыгу. Причем жрец увлеченно играл колодой некромантии и, судя по всему, никаких неудобств не испытывал. Судя по приличной стопке банкнот на столике, партия шла на равных. Оба игрока, уверенные в своей победе, не единожды повышали ставки. «А вот и хозяин семейного поместья», — тепло поприветствовал нас Калинин, радушно улыбаясь. Беломорцев что-то недовольно пробурчал. Похоже, я помешал какой-то очень удачной для него комбинации на столе. «Предлагаю ничью», — быстро предложил начальник охранки, ловко сгребая все деньги в карман. Видимо, по мнению Калинина, проигрыш жреца означал бы, что он остался ему должен. Глава синода недобро на него покосился, но на ничью согласился. «Алексей Юрьевич, мы имеем к вам разговор», — начал Калинин, переходя на деловой тон. Я посмотрел на хронограф. До встречи у Юсуповых оставалось пара часов. «Поверьте, это займет немного времени», — успокоил меня мужчина. «И вы вполне успеете к соседу на чай». Пришлось пожать плечами. Отказывать в разговоре таким людям не хотелось, тем более тем, кто точно знал о моих планах. «Но раз много времени не займет...» Я сел в кресло, закинул ногу на ногу и с интересом посмотрел на гостей в ожидании начала разговора. «Лучше нам будет побеседовать в кабинете покойного Федора Ивановича», — мягко предложил начальник охранки. Он многозначительно посмотрел на моих сопровождающих, давая понять, что разговор предполагается приватным. «Мастер Мейхем, не проводите нас?» Пройдя по широкому коридору, увешанному портретами великих предков, я остановился у тяжелой двери. Беломорцев бережно поправил одну из накренившихся картин, выровняв ее и проведя пальцами парами. «Ваши предки заслуживают, чтобы их почитали», — задумчиво произнес он. «Ну да», — сбил с него пафосный вид смешок Калинина. «Открывайте, Алексей Юрьевич», — попросил Дворецкий. «Система была перенастроена на ваш отпечаток». Я подошел к двери, приложил ладонь к сканеру. Раздался писк, и сканер сменил цвет с красного на зеленый. «Отпечаток ладони подтвержден», — сообщила Наташа. «Добро пожаловать, мастер Алексей Юрьевич». Темный паркет был начищен до блеска. Под высоким потолком висела тяжелая люстра, которая скорее играла декоративную роль. Мне было сложно представить, чтобы кто-то менял в ней многочисленные лампы накаливания. Массивный дубовый стол на изогнутых резных ножках казался монолитным. На нем были расставлены принадлежности для письма из нефрита с золоченными вставками. Позади на стене виднелся обломок весла за толстым стеклом. Он выглядел старым, отполированным солью и водой. У другой стены располагался стеллаж под похожим саркофагом. Экспонаты на полках поражали своей несуразностью. Глиняная табличка, кусок полуистлевшей ткани, пустая оловянная миска с расколотым краем, три проржавевших изогнутых гвоздя. Другие вещицы казались просто случайным мусором. Под каждым экспонатом красовались надпись «Объект» и порядковый номер. Глядя на них, я никак не мог найти системы в этой странной коллекции. Неужто мой дед двинулся на старости лет? Однако сопровождающие смотрели на стеллажи так, словно на них располагались сокровища. «Прошу вас занять место хозяина», — Калинин указал на просторное кресло за столом. И я выполнил его просьбу. Кожа заскрипела под тяжестью тела. С этой точки кабинет смотрелся совсем иначе. Особенно приятен глазу оказался камин, над которым виднелся семейный герб. «Поздравляю со вступлением в права наследования», — торжественно произнес Калинин, занимая место в кресле напротив. «Вы уже принесли клятву крови и согласились взять на себя обязательства. А значит, продолжите дело семьи». «Какое?» — переспросил я. «Покойный Федор Иванович, вечная ему память, был хранителем-инквизитором». «Инквизитором?» — я поерзал в кресле. «Разве искоренение ереси и охота на ведьм не прекратились лет 200 назад?» «Прекратились?» — кивнул Калинин. «Государство у нас светское». При этих словах начальник охранки покосился на Беломорцева и попытался сдержать ироничную улыбку. И государь-император издал специальный указ об отделении церкви от Отечества. В этот раз начальник охранки и председатель Синода не выдержали и рассмеялись. Мне пришлось терпеливо ждать, пока издевательский хохот прекратится. Наткнувшись на мой взгляд, мужчина откашлялся. «Как на покойного Федю похож», — пробормотал начальник охранки и добавил уже громче. «Усопший Федор Иванович занимался поиском объектов и собирал их в коллекцию для хранения». Я удивленно поднял бровь. «Что за объекты?» «Нечто вроде артефактов, только куда древнее. Информации о них очень мало». «Типа вещей страдальцев?» — глупо уточнил я. «Спасителя?» «Не только», — снисходительно хмыкнул Беломорцев. «Эти вещи особенные, но далеко не все из них имеют к спасителю отношения. Часть из них была создана отступниками, еще часть — неустановленными лицами. Но каждый объект уникален. Он дает ее обладателю определенные способности. То есть мне нужно найти объект и... все?» Беломорцев покачал головой. «У некоторых объектов есть хранители, а сам объект нельзя продать, обменять, украсть или подарить. Часть вещиц безнадежно затерялась, и, скорее всего, хранителя они не имеют, а в остальном — найти хранителя, убить его и забрать объект». Грубовато прервал жреца Калинин. «Ну, все ясно». Я хлопнул ладонью по столу. В глубине души я все еще надеялся, что мужчины рассмеются и признаются в затянувшейся шутке. «Здорово, что ты принимаешь все так спокойно», — довольно улыбнулся Калинин. А Беломорцев говорил, что придется его долго мариновать. «Ошибся», — коротко ответил жрец. «И где мне их искать, эти ваши объекты?» «Ваши», — поправил меня начальник охранки. Беломорцев развел руками. «Думаю, в заметках Федора Ивановича найдется много полезной информации. Он посвятил всю свою жизнь поискам и систематизации объектов». «Держите». Калинин протянул мне планшет. «Само собой, проект, в котором вы участвуете, подпадает под строжайшую секретность. И группа, с которой вы будете работать, тоже подпишет договор о неразглашении. Потому что если хоть одна такая вещь попадет не в те руки...» Я только кивнул. «Если кто-то из семей заполучит сильный артефакт, власть может поменяться». Такое уже случалось, когда монах нашел часть копья легионера и устроил переворот в Венеции. Я пробежал глазами по документу. Хотелось посоветоваться с Приваловым, да вот только вряд ли сидящие передо мной люди позволят втянуть в наши дела адвоката. А поэтому я приложил палец к электронному документу. «Ну вот», — обрадовался Калинин. «Осталось только соблюсти кое-какие формальности». Я поморщился. Алексей Викторович уже протянул мне узкий нож и поставил на стол чашу. Я принял оружие и провел лезвием по ладони. «Сталью и кровью клянусь хранить тайну, которую узнал в этой комнате. И да покарает меня Спаситель, если я проболтаюсь», — произнес я слова, всплывшие в памяти. Густые капли с шипением упали в чашу, дно которой уже раскалилось до красна. «Вот теперь все формальности соблюдены». Калинин и Беломорцев поднялись из-за стола. Жрец покосился на экспонаты, словно их соседство причиняло ему дискомфорт. «Ну, не будем вас больше задерживать, Алексей Юрьевич. У вас еще прием у Юсупова. Правильной дорогой идете, завоевывая расположение хороших людей».